Заключительная песня Пушкина, Гоголя и Перловича. Пробил час прощанья грустный, и для нас, и для друзей. Мы не вечны, как искусство, мы такие же, как все. В разных уголках России, в трудный час, в тяжелый год, мы над временем шутили, может, время нас поймет. Не считали дни и числа, добрый час благодаря, мы в огонь кидали мысли и надеялись сгорят. Улыбаясь, ждали, кто же пистолет свой наведет, прямо в сердце вдруг поможет и надеялись пробьет. Жизнь и смерть, родные сестры, знаем мы секрет простой, поселиться очень просто и у этой, и у той. Пробил час, смолкает песня, и для нас, и для друзей. Что же будет, неизвестно. Мы такие же, как все.